Глава четвертая. Старые раны. «Шрам, замри!» — шепнула Янди, резко останавливаясь. Бронзовые псы, охраняющие вход в покои святейшего Тулума, повернули головы в сторону входящих одним и тем же наводящим жуть плавным движением. Слабое гудение, наполнившее пространство, заставило Шрама окаменеть. Он кое-что слышал о храмовых чудесах. Некоторые из них могли устрашить даже бывалого воина. Всякий готов со славой погибнуть в бою, но мало кто пожелал бы сгореть, корчась в каменном колодце, облепленной огненной смолой, которая не погаснет, пока не прожжет насквозь плоть и кости. «Маханвир Шрам, Саари Янтха!» Гудение смолкло. Оба бронзовых пса опустили морды и замерли. Двери внутренних храмовых покоев распахнулись, и навстречу гостям вышел Тулум. «Ходите!» — приветливо кивнул он. «Рад, что вы немедленно откликнулись на мое приглашение». Знатные накхи вошли в тайные покои верховного жреца. «Ты кого-то ищешь, Маханвир?» — спросил Тулум, жестом приглашая их пройти к широкому столу, заваленному свитками и уставленному причудливыми приборами. — Признаюсь, надеялся встретить здесь Хаста, святейший, — сказал Шрам. — Давно не видел его. — И не увидишь, думаю, еще долго. Хаста с моим поручением отбыл на север, в Бьярму. Ему поручено важное и деликатное дело в Северном храме. Учитывая наши непростые отношения со Светочем и Свархи, пожалуй, только Хаста и способен его уладить. Шрам кивнул, не выдавая разочарования. Стоящая на полшага позади него Янди глазела по сторонам, рассматривая тайное убежище верховного жреца. Поистине, мало кто из людей Араты побывал здесь, и еще меньше отсюда вышло. Тулум жестом предложил им занять места в креслах и сам уселся за стол, внимательно глядя на вошедших. Бывшего Саарсана Накхов он знал едва ли не с его детских лет и вполне представлял себе, чего от него ожидать. Правда, когда стало известно, что Шрам возвращается во дворец, Тулум сомневался, будет ли толк от незаложенного и искалеченного владыки Накхов. Дружеские чувства Аюра понятны, но пригодится ли Аратте тот, кого лишили власти и имени, руки, отрубленные на священном камне, и объявили мертвым Саарсаном? Однако, вопреки ожиданиям, пережитое не сломало Шрама. Он стал еще более молчаливым и замкнутым, чем прежде, но без колебаний выразил желание служить Солнечному престолу и уже не раз проявил себя в деле. Отрубленная рука, кажется, ничем не мешала ему. Кроме того, с Шрамом прибыл немалый отряд накхов. Все они прежде служили в полуночной страже и вернулись в ее ряды, словно и не покидали их. А еще Аюна, их будущий ребенок. А вот Саари Янха пока оставалась для Тулума загадкой. Шрам привез эту женщину с собой из Накхарана. С недавних пор она повсюду его сопровождала. Он называл ее своей сестрой. Молодая, светлокожая, с жестким взглядом одетая и вооруженная, как жезлоносец полуночи, с черно-белыми лентами афая в длинной русой косе. Она возникла словно из ниоткуда. Хоть она и не появлялась во дворце без черной боевой раскраски на лице, Тулум отлично видел, что никакая она не Накхини. «Что скажешь, Шрам, об итогах государева Малого Совета?» Без каких-то предисловий спросил верховный жрец. «Не правда ли они были неожиданными? Особенно то, что ты сказал о зимнем походе в земли Ингрии». Шрам сжал губы. Его сестра, напротив, широко улыбнулась. «Святейший, «Если желаешь, я повторю свои слова еще раз», — сказал Нак. «Изучив все сведения, что принесла разведка, я пришел к выводу. Поход в затуманный край не нужен. Он принесет лишь вред. Дривы не воюют зимой. Они попрятались по своим лесным норам, и мы не найдем их. Все, что мы можем сейчас вернуть, — это развалины сгоревшего мравца. Что касается Ингри, наши соглядатые все как один сообщают, что эти дикари подавно не готовы к войне. Их якобы огромное войско — всего лишь скверно вооруженная толпа, неопытная, ничего не знающая о войне. Возможно, Учай смог бы что-то сделать из них к весне. Но до весны еще очень далеко». Тулум слушал и кивал, словно все приводимые Шрамом доводы не имели значения. Янди внимательно следила за верховным жрецом. То, что говорил Шрам, она и так знала. Это было верно, предсказуемо, а потому неинтересно. Куда больше ей хотелось узнать, зачем их призвал Тулум. — Так ты полагаешь, Шрам, что этот дикарь у чая не стоит внимания? — рассеянно спросил Тулум. — Я все сказал на совете. Он опасен. Я отлично его помню. Учай умеет повести за собой людей, он умен и хитер, но его войско... Ингри живут родовыми общинами в раскиданных по лесам селениях. При первом же ударе они разбегутся по своим землянкам, растекутся, как вода сквозь пальцы. Надо готовиться к тому, что будет весной. «Боюсь, весной нам всем будет не до войны», — хмуро заметил Тулум, глядя куда-то сквозь собеседников. Шрам взглянул на него с недоумением. «О чем ты?» «А может, и вовсе не будет никакой весны». «Я тебя не понимаю, святейший». Тулум вздохнул. «Именно для этого я вас сюда и пригласил. Послушай, Сарсан». «Не зови меня так». «Извини, Шрам», — печально усмехнулся Тулум. «Никак не привыкну. Ты муж моей племянницы, а значит, мой родич, член семьи. Я буду говорить откровенно, а если ты услышишь странные вещи, не стесняйся переспрашивать». Гости выжидающе уставились на Тулума. Внешне ничего общего. Смуглый Накх и маленькая русоволосая девушка, похожая на Вентку. Но верховному жрецу стало не по себе от одинаковых взглядов, не мигающих зеленых глаз. Некогда он уже знавал одного жуткого Нахха с точно такими же глазами. «А может, они и в самом деле брат и сестра?» — впервые подумал он. «Я позвал вас, чтобы сообщить волю государя, а затем добавлю кое-что от себя. Войны не будет. Однако ты все же отправишься в Мравец», — негромко заговорил жрец. «Так решил государь Аюр. Возьми с собой достаточно большой отряд, чтобы устрашить лесных жителей. Возьми своих накхов или кого посчитаешь нужным сам». «Но воевать...» «Ты не будешь, да это и не нужно. Задача твоего похода будет совсем иная. До меня дошли очень тревожные слухи об одном человеке, опасном для Аратты человеке. Некогда он сбежал из столицы и много лет скитался по окраинам. И вот мне вдруг сообщают, что этот человек объявился возле Учая. Более того, что он и есть настоящий вдохновитель его завоеваний. Если ты о том, чтобы отыскать и притащить сюда изменника Кирана, святейший, — промурлыкала Янди, — с этим не будет никаких хлопот. Мы похитим его и притащим к тебе, живого или мертвого, как сам пожелаешь. Шрам бросил на сводную сестру быстрый взгляд. Хотя порой Янди внушала ему нечто вроде ужаса, он привык к ней. Более того, она понемногу становилась ему необходимой. Она была умной, коварной и поистине смертоносной в битве. Ближе узнавая Янди, Шрам не мог не признаться себе, что Янди — один из лучших воинов, кого он встречал в жизни. Порой он ловил себя на том, что общается с ней так же, как в свое время с Маргой. Да и Янди быстро заняла при нем и в его войске то же место, которое прежде занимала Марга. Янди, на удивление, легко освоилась среди его воинов. Ее слушали, ее уважали. А если кто и узнал в ней неприметную служанку Аюны, тот держал язык за зубами. Конечно, в Накхаране никогда бы не приняли, как равную, какую-то светловолосую полукровку. Но Лазурный дворец был далеко не Накхаран. «Если государь желает выкрасть изменника Кирана, лучше моей сестры это никто не сделает», — подтвердил Ширам. «Яндхэ, гость Гауранга, прекрасный воин. Порой мне кажется, что в ней воплотилась сама мать Найя. Мы считаем, что она рождается среди смертных». «Ширам, оставь эти накские выдумки. Им не место в доме Исвархи», — замахал руками Тулум. «И Кирана тоже оставьте в покое. Государь же предельно ясно высказался на совете. Изменник сам себя загнал в ловушку. Пусть Кирана покарает его собственное злодеяние. Кроме того, я дал ему небольшую возможность выпутаться, и теперь хочу поглядеть, как он извернется. Я вовсе не о нем». «А о ком, святейший?» — спросила Янди. «Сейчас объясню. Так вот, Ширам...» Тулум повернулся к Маханверу. «Ты приведешь малое войско в Мравец, и там вы зазимуете. Мои люди докладывали, что этот Учай сжег только крепость, а сам город остался невредим. Постарайся связаться с вождями дривов. Пригласи их на переговоры. Обещай им все, что посчитаешь нужным». «Ясно. Ты предлагаешь мне тянуть канитель и отвлекать на себя внимание», — кивнул Ширам. «А в это время...» «А в это время славная Сари Янтха и те, кого ты дашь ей в помощь, а ты ищут для нас одного человека», — продолжал верховный жрец. «Жизненно важно для всей Аратты, чтобы вы захватили его и привезли в столицу, прежде чем он натворит бед». «Что же это за человек такой?» — с любопытством спросила Янди. «Скажем так, он способен на вещи, недоступные обычным людям. Пусть он выглядит беспомощным калекой, поистине смертельно недооценивать его». «Это чародей?» — в лоб спросила жреца Янди. «Его можно так назвать», — уклончиво сказал Тулум. Накхи переглянулись. «Ехать в земли Ингри ловить чародея». Янди вновь улыбнулась. «Смертельно опасного чародея. Братец, вот это мне по душе». Зарни поднял лицо к небу, с удовольствием подставил чуть теплым лучам солнца. «Ну, рассказывай». Варак поспешно шагнул вперед и почтительно поклонился, хоть гусляр его и не видел. И даже голова слепца была повернута в другую сторону. Плот слегка покачнулся под ногами раба. Хотя земли Ингри уже укрыл снег, и болота покрылись коркой льда, озеро встающей воды и не думало замерзать. Где-то в его недрах изредка пробуждался кипун. Он бил в небо, повергая народ в священный трепет. Берега озера затягивало паром, а на поверхность всплывали серебристые тушки мертвых рыбин. Из-за источника священное озеро стояло безо льда всю зиму. Какой еще человек, кроме Зарни, осмелился бы поселиться в таком месте? Причем устроился даже не рядом с сердитым озером, а прямо на нем. Два больших плота стояли у берега, привязанные к склонившимся над водой березам. На одном плоту высилась теплая палатка из бугристой шкуры неведомого зверя. На другом Зарни любил проводить время, размышляя, наигрывая на гуслях или занимаясь вовсе неведомо чем, как, например, сейчас. Варак опасливо покосился на хозяина. Тот сидел, выпрямив спину и положив ладони на бедра, на самом краю плота. Белые глаза неподвижно глядели прямо на солнце. Кажется, чуть пошевелись слепой и свалится в воду. Варак, однако, знал, что и без глаз Зар не видит получше многих, да и студеная вода его вовсе не пугает. Ожидающая поблизости на берегу дривская девка с полотенцем в руках тому свидетельство. А Зарни будто и в самом деле пригрелся на солнышке, даже шубу расстегнул, словно ему жарко. «Как ты велел?» «Я остался и слушал, господин», — негромко заговорил бывший дворцовый раб. «Повелитель Уча и вовсе не замечал меня, пока я к нему не обратился, потом уж выгнал». «Хорошо», — промурлыкал Зарни. «И что же сказал Учай, когда увидел девочку?» «Мне показалось, он растерялся, господин, и не был так уж рад встрече. Мне думается, он не знает, что с ней делать». «Тебе думается, или он сказал?» «Нет-нет, прости, господин», — забормотал Варак, съеживаясь. «Повелитель Учай так и сказал. Дескать, ну и куда тебе одевать, рыжая? Жены, чтобы приглядывать за девчонкой, у меня больше нет. Замуж выдать еще мала, да и не за кого». «Так и сказал», — захихикал Зарни. «Значит, уже прикидывает, за кого, и скоро ведь найдет. Ты сказал ему, что я тебе велел?» «Сказал господин. Если будет на то воля повелителя, вещи Зарни пока научит девочку играть на гуслях». «А что, чай?» Посмеялся. «Дескать, не девище дело на гуслях играть. И про тебя, господин, изволил сказать всякого». «Что я сдурел?» «Ну, не совсем такими словами». Слабое тепло зимнего солнца еле ощутимыми ручейками растекалось по коже. Зарни неспешно стянул кожух, положил рядом на настил плота, оставшись в одной рубашке. Варак поглядел на него, вчужу поежился от холода. Вспомнил, как они также сидели на плоту. Зарни говорил, он записывал, когда на той стороне озера показались чужаки. Два свирепых косматых дрива, по виду сущие разбойники. Тощий, еле живой с виду молодой бьяр, мальчишка Ингри и девочка с огненной копной волос. Ох, как перекорёжило Зарни при одном звуке ее голоса! На миг Вараку показалось, что слепой гусляр вот-вот потеряет сознание. «Так, что мальчишка? Этот, как его? Мазай? Кирия к нему очень привязана. Не так ли?» «Это правда, господин, они как брат с сестрой. Вроде вместе росли». Варак поколебался, добавил. «Мальчишка очень испугался, когда увидел повелителя, аж проще из избы шарахнулся». «Любопытно. Но повелитель ему ничего плохого не сделал. Наоборот, улыбнулся так по-доброму. Спросил, как здоровье деда». «Деда?» «Да, я тут поспрашивал. Его дед Вергис считался у Ингри чародеем. Волчьим пастырем его прозвали». «Откуда такое прозвище?» «Прости, еще не знаю, господин». «Так узнай», — строго сказал Зарни, стягивая рубашку. И снова застыл, словно изваяние, подставляя голый торс морозу и бледному зимнему солнцу. На шее сверкнуло солнечное колесо, вызывавшее неизменное любопытство Варака. Варатти тоже носили знак солнца, гладкий золотой круг на цепи. А у Зарни лучи загибались посолонь, словно Господь Солнце бежал по небу, подобно восьминогому скукуну или катящемуся колесу. Варак мельком оглядел могучие плечи слепца и мысленно ядовито усмехнулся. «Учай-то, похоже, считает моего господина выживающим из ума старцем. А гусляру, ох, как далеко до старости! И вовсе не годы выбили ли его огненные косы?» «А что там дривы, с которыми пришла Кирия?» — спросил Зарни, разминая руки. — Эти сразу нашли в Ладве сородичей. Старшего Варлыгу повелитель уговаривал остаться. На службу к себе звал. Тот сказал, что подумает, но сперва хочет поискать своих. Может, кто выжил? — Я вроде слышал об этом Варлыге. — Да, он знатный разбойник, ну, то есть по-здешнему герой-избавитель, борец с проклятыми арьяльскими захватчиками, — ухмыльнулся Варак. — В те времена, когда Киран тут был наместником, того Дрива Варлыгой прозвали. Говорят, он успел даже в столице Венской стражи послужить. Оттуда его сослали на Великий Ров, потом, видно, сбежал. Через змеиный язык с товарищем прошли. Зимой. Неслыханное дело. Тут на торгу болтали, будто сперва беглецов побольше было, а дошли всего двое. Ох, неспроста. Зарни зевнул. Все, ступай. Гусляр оперся на руки, почти без всплеска соскользнул с края плота в воду. Варак проводил его неодобрительным взглядом, собрал одежду с настила и понес в палатку. Греть над жаровней. Он уже не первый раз присутствовал при купании Зарни и всякий раз изумлялся, зачем тому нужно так себя мучить. Сам Варак все время кутался и мерз, и опасался не пережить здешней суровой зимы. Зарни дважды переплыл озеро и теперь медленными гребками возвращался к плоту. Изредка из глубин, лаская кожу, пробивались к поверхности горячие струи и тут же растворялись в студеной зимней воде. Хоть озеро и не покрывалось на зиму льдом, теплым его никто бы не назвал. Вода обжигала кожу, но Зарни это даже нравилось. Он мог бы плавать так еще долго, наслаждаясь своей выносливостью и свободой движения. Пожалуй, даже в прежние, куда лучшие времена, гусляр не был таким сильным. Руки-то уж точно стали, как у кузнеца. Раньше было просто незачем. Зарни любил плавать, любил лес и воду. Они дарили ему множество звуков, запахов и ощущений и позволяли ненадолго забывать о своей ущербности. Подплывая к плоту, он вытянул руку, безошибочно нашарил край бревна, подтянулся, выбрался из воды. Плечи и голову тут же окутало полотенце, женские руки принялись бережно вытирать длинные волосы. Местные бабы наперебой стремились услужить знаменитому гусляру, который вдобавок пользовался славой колдуна. «Только успевай выгонять, не то поселились бы прямо в палатке». Уж чего Зарни не ожидал так этого. В давние времена, когда он был красавцем, от женщин отбоя не было. Потом с горечью думал, что женщины будут относиться к нему, безногому слепцу, с отвращением. А вышло все наоборот. К прежнему восхищению добавилось почитание и преклонение, будто перед святыней. Ко всей рати ходили легенды о боговдохновенных певцах, которые пожертвовали частью себя за великий дар. Кто глаз отдал, кто оба, кто и жизнь. Да ладно, если свою. Никто даже не сомневался, что страшное увечье гусляра было священной жертвой богам. Зарни порой думал, что Тулум и это предусмотрел. Насухо вытертая кожа, обдуваемая холодным ветерком, так и горела. Но Зарни, как всегда, наслаждался ощущением безупречной чистоты, которая дарила ему купание. Он до болезненности любил это ощущение. Как он сам сильно подозревал, оно появилось после зловонных подвалов государевой тюрьмы. Жителям столицы сияющий лазурный дворец кажется небесным градом, плывущим над пестрыми городскими крышами. Золоченый купол главного храма Исвархи в ясные дни слепит глаза, будто само солнце. Никто даже и не подозревает, как скверно пахнет в его темных подвалах глубоко под землей. Особенно в некоторых. Зар недавно потерял счет дням. Все они были одинаковы, погружены во тьму и наполнены болью. Боль не проходила очень долго. Если бы ему просто выкололи глаза острым раскаленным прутом, как другим заговорщикам, раны давно уже зажили бы. Но жуткое зелье, которое влили ему в глазницы, разъело все, оставив незаживающие нарывы. Раны подсыхали и снова лопались. По лицу днем и ночью сочилась сукровица. Все, о чем поначалу мечтал Зарни, поскорее умереть, лишь бы прекратилась боль. Но палачи, вовсе не заботясь о том, чтобы облегчить мучения осужденного, внимательно следили, чтобы раны не загноились. И вот понемногу муки начали отступать. Вчера Зарни, наконец, смог проспать целую ночь, не просыпаясь ни от боли, ни от кошмаров. А следующим утром, или вечером, он уже не знал, его снова притащили в тот подвал. Зарни издалека учуял знакомый запах, благовония, которыми пытались перебить вонь крови и испражнений, и едва не лишился разума от ужаса. «Проходите сюда, святейший! Вот он, злыдень!» «Ну и запашок тут у вас!» — брезгливо произнес вошедший. Это был голос святейшего Тулума. Последний раз Зарни слышал этот голос как раз перед тем, как жгучая трава полилась ему в глазницу. «Уж простите, святейший!» — раздался голос одного из палачей. «Каждый день наводим чистоту, а все никак не избавиться. Видно, такое место. Мне надо осмотреть раны». Зарни потащили, подняли на стол. Холодное железо сомкнулось на запястьях и щиколотках. Послышались шаги, шелест длиннополого одеяния. Слепец ощутил тепло на щеке. Видимо, к лицу поднесли факел. Он смог различить мутное пятно света. Стало быть, глаза умерли не совсем. Но какое это имело значение? Зар не знал после того, что с ним сделали. Былое зрение никогда к нему не вернется. «Отлично, отлично!» Прохладные пальцы коснулись его щеки, поворачивая лицо. «Все чисто, гноя нет. Сукровица больше не сочится? Как ты себя чувствуешь, Зарнизен?» Гусляр не ответил. Однако Тулума это не смутило. «А ты знаешь, что перестал моргать?» — спросил он с любопытством. «Как интересно. Человек, видишь ли, не осознает, что моргает. Полагаю, мозг по привычке пытался смачивать глаза слезами, хотя слезные железы были полностью выжжены. Но это наверняка было только хуже. Одна раненая поверхность стерлась о другую. Моргание причиняло тебе большие страдания?» Зарни стиснул зубы и опять промолчал. «Несомненно, причиняло. Но твой мозг наконец понял, что слез нет. Способность человеческого тела привыкать ко всему поразительна. Хочешь знать, как сейчас выглядишь? Совершенно белые глаза. Ни зрачка, ни радужки. Жутковатое зрелище, прямо скажем». Тулум говорил ровным, даже доброжелательным голосом. Не дать не взять многоопытный лекарь, вызванный к больному. Ни малейшего злорадства Зарни не слышал, разве что удовлетворение от хорошо проделанной работы. Мягкий тон ученого-жреца пробуждал в гусляре жгучую ярость, показывать которую отнюдь не следовало. «Как он себя ведет? Не буянит?» «Нет, господин, тихо сидит», — ответил один из тюремщиков. «Все прислушивается к чему-то. Дергается от каждого шороха». «Это обычное дело. Я наблюдал за ослепленными людьми. Пока они не привыкнут, пока прочие их чувства не обострятся, они все время как на раскаленных иголках. Могут даже умереть от страха, услышав рядом с собой резкий или пугающий звук. «Какая богатая идея для следующей пытки!» — хрипло произнес Зарни. «Уже обдумываешь ее?» «Я никого не пытаю», — строго ответил Тулум. «Лишь помогаю нашему государю Ардвану вершить правосудие». Одеяние прошелестело с другой стороны. Тулум обошел стол и встал позади слепца. «Что ж, глаза у тебя зажили. Пришло время опять делать выбор». Хоть Зарни и ожидал услышать нечто подобное, все же голова у него закружилась, уши наполнились звоном. «Только не терять сознание!» — приказал он себе, стараясь черпать силы в сжигающей ярости. «Помнится, в прошлый раз ты уже предлагал мне выбор», — прохрипел он. «Оскопить или выколоть глаза?» «То, чем грешил, или то, чем посмел смотреть на царицу», — подтвердил Тулум. «Между прочим, государь Ардван вовсе не собирался предоставлять тебе какой-либо выбор. Это я выговорил отсрочку». «Благодарю за милость, святейший», — язвительно ответил Зарни. «За что же мне благодарить тебя в этот раз?» «Благодарить? А, ты хочешь узнать новый выбор? Что будем рубить, руки или ноги?» Зарни рванулся в оковах, чувствуя, что теряет над собой власть. Пожалуй, в этот миг он порадовался, что Тулум выжег ему слезные железы. «Ну, скажем, я выберу ноги!» — закричал он. «А потом ты придешь опять и скажешь, выбирай, руки или оскопить, да? Или надо будет выбирать руку, левая или правая?» «Лучше сказал бы спасибо, что тебе вообще дают выбор», — холодно ответил невидимый Тулум. «Даже не хочу говорить вслух, как с тобой жаждал поступить государь Ардван. Мне этими устами еще молитвы и свархи возносить». «Эх, какие мы праведные жрецы!» — заорал Зарни. «Не ты ли своими руками выжег мне глаза?» «Да, я тебя ослепил», — подтвердил Тулум. «Исполнил приговор государя. И мне тебя ничуть не жалко, певец Зарнизьян. Более того, каждый день прошу Исварху избавить мое сердце от недостойного злорадства». «Проклятые арии!» — зашипел гусляр. Слова рвались наружу сами, он больше не пытался сдержаться. «Украли нашу землю, наше прошлое! Украли само наше имя! Мои предки приняли вас, приютили беспомощную кучу беглецов! Вы втерлись к нам в доверие! А потом, глядь, уже не мы, а вы, солнцеликие арии, повелители мира! А мы — грязные дикари Сурьи! По всему солнечному раскату понастроили крепостей для защиты нашей собственной земли от нас же!» «Даже спорить с тобой не желаю», — устало бросил Тулум. «Потрясающая неблагодарность и безграмотность! Мы принесли вам свет знаний, но вы как были темные и злобные твари, так и остались. К счастью, не все сурьи такие, как ты». «Вы принесли смерть», — перебил его Зарни. «Это из-за вас, проклятых нелюдей, море топит Аратту, а земля корчится в муках. Она пытается извергнуть ваши золотые корабли и не может. Придет господь Тигнакара, вас не станет, и земля успокоится». «О, а вот подобного я от тебя еще ни разу не слышал», — проговорил Тулум. Послышалось шуршание разворачиваемого свитка. «Похоже на учение для внутреннего круга посвященных. Так учат ваши жрецы, верно? Как там называют ваше ложное божество, которым вы подменили Господа Исварху? Тигнакара? Гневное солнце? Или Сурьевикартан? Свет расчленяющий? Видишь, и я кое-что знаю о ваших тайнах. Ты ведь и сам жрец высокого посвящения. Разумеется, — рявкнул Зарни. — Мы истинные арии царского рода, правители и жрецы. Нам ведомы тайные имена Сурии и Свархии. Ты знаешь, это не хуже меня, но вы, арии, похитили наши знания, исказили их. — А что ты там сказал о золотых кораблях? Зарни молчал. — Хорошо, — миролюбиво сказал Тулум. — Об этом мы побеседуем отдельно, вдумчиво. «Кстати, почему ты ни разу не спросил, что с царицей?» «Мне нет до нее дела. Хоть бы вы с желтоглазой все отправились в ледяной ад!» «А дитё?» Слепец расхохотался во весь голос, скривившись от боли. «Опять ты об этом! Послушай, жрец, ты ведь меня допрашивал и не раз. Если бы я знал, где ребенок, я бы все рассказал твоим умельцам. Куда бы я делся? Но я понятия не имею, куда я ее внес, крылатый зверь, и говорить мне нечего. Не знаю даже, жива ли она». «Да уж ясно, что не знаешь», — проворчал Тулум. «На то и расчет был. Чудище тебя потом само найдет. Только никакого потом для тебя не будет». Зарни пожал плечами, давая понять, что ему уже все едино. Тулум, глядя на бледное, покрытое каплями пота лицо бывшего придворного гусляра, внутренне лишь посмеивался. «Нет, этому человеку еще очень далеко до безразличия. Он будет цепляться за жизнь до последнего». «Почему ты не покончил с собой?» — задумчиво произнес он. «Ардуан мечтает четвертовать тебя и ждет того мига, когда я скажу, что ты мне больше не нужен. Если бы не мое заступничество, тебя бы уже медленно пилили деревянной пилой». Ответом был новый взрыв злобного хохота. «Потому что хочешь жить», — уверенно сказал Тулум. «Хоть каким». «Ну, что ты выбрал? Руки или ноги?» «Что бы ты ни задумал, желтоглазый див, ты сделаешь со мной все, что пожелаешь. Я не буду помогать тебе в этом». «Если ты не выберешь, я отрежу тебе все», — ровным голосом отвечал Тулум. «Крылатому зверю ведь все равно, мужчина ты или нет, и сколько у тебя конечностей. В последний раз спрашиваю, руки или ноги?» Верховный жрец повернулся и бросил куда-то в сторону. «Займитесь им!» Зарни взвизгнул. «Руки! Оставьте!» Тулум усмехнулся. Зарни услышал эту усмешку, его аж перекосило от ненависти. «Что с царицей-то?» — глумливо выкрикнул он. «Ардуан ее уже казнил? Наверное, страдал и мучился, глядя, как она умирает, а потом ночью плакал в одинокой постели. Может, еще песенки бездарные об этом складывал. Хотел бы я их послушать». Тулум вздохнул. «Затяните оковы потуже. Настойку красавки уберите, не понадобится». По полу со всех сторон зашлепали шаги. Зарни завыл и забился в оковах. Больше он ничего не мог сделать. «Вещи Зарни!» — послышался с берега голос Варака. «Дозволь побеспокоить!» Воспоминания отхлынули, тускнея и отдаляясь. Слепец перевел дух и повернулся на звук. «Что тебе?» «Пришла девочка. Ну, та, Кирия. Звать на плот?»